Глава 15. Анна, Алиша, Дина, Билли, Кейт и Луиза стоят перед входом в бассейн, как и договаривались, ровно в 2 часа. Только парней нигде не видно. Конни и Мэнди приветствуют подруг, ставя велосипеды на велопарковку. «Извините за опоздание», — задыхаясь, говорит Конни. «У нас возникла небольшая проблема с купальником Мэнди». «I forgot my swimsuit in Brighton». «Я забыла свой купальник в Брайтоне», — улыбается та. «Я не знала, что здесь есть бассейн». Конни закатывает глаза. То, что Мэнди не взяла с собой купальник, оказалось меньшей из проблем. К счастью, они одного роста, так что Конни с легкостью одолжила ей купальник из своих. Гораздо сложнее было убедить Мэнди не украшать его булавками и дырками. «Будем ждать парней или зайдем внутрь?» — спрашивает Анна. «Заходим», — решает Конни. «Они найдут нас». В эту секунду раздается автомобильный гудок и крик. «Эй, подождите нас!» Шикарный темно-синий ягуар останавливается перед бассейном. Филипп, Тоби и Пауль один за другим вылезают из машины. Отец Филиппа машет им из окна, прежде чем снова влиться в поток машин. «Nice car!» — одобрительно бормочет Луиза. «Very British!» «Хорошая машина, очень по-британски». Смеясь, они заходят в здание бассейна и показывают на кассе свои билеты. «Do they have...» «У них здесь есть...» «Контролеры?» — спрашивает Мэнди с тревогой, оглядываясь по сторонам. Конни смеется. «Нет, только один спасатель». Немногим позже они плавают на перегонки. Бассейн почти пустой. Все дорожки свободны, кроме 2, отведенных для уроков по плаванию. Когда парни предлагают организовать соревнования по прыжкам в воду с 3-метровой высоты, девушки отказываются. Все, кроме Луизы, которая не может устоять ни перед каким спортивным состязанием, и вскоре доказывает, что и тут ей нет равных. Она прыгает с трамплина, как кузнечик. Делает безумные обороты и винты и элегантно входит в воду. Остальные держатся немного в стороне, плавают и ныряют. Мэнди медленно плывет на спине рядом с Конни. «Купальник в белокрасную полоску ей совсем не идет, особенно из-за цвета волос», — замечает Конни, не в силах подавить улыбку. «What's so funny?» «Что смешного?» — интересуется Мэнди. «Ничего, nothing». «Ничего». Тут же заверяет Конни. «Я радуюсь, что мы так здорово проводим время». «Me too». «Я тоже», — отвечает Мэнди. Она проплывает несколько метров кролем, делает глубокий вдох и ныряет под Конни. Вновь вынырнув, громко фыркает. «I only wish». «Я бы только хотела, чтобы мы подольше оставались в Германии». Конни сглатывает. Вода, пахнущая хлоркой, щиплет глаза. «Да», — говорит она. «Это было бы really great». «Действительно здорово». «It was great fun в бассейне». «Было очень весело», — говорит Мэнди на следующий день. «А если ты приедешь ко мне в гости в Брайтон, мы вместе пойдем на пляж, хорошо?» «Да, это было бы здорово», — задумчиво отзывается Конни. Ее взгляд прикован к календарю с лошадьми над столом. «Еще один день», — думает она. «И Мэнди уедет». «Ты уже знаешь, когда ваш класс приедет в Брайтон?» Мэнди лежит на кровати и дергает за свои волосы иголки. «Я надеюсь, что летом. Это лучшее время для поездки на море». «Пока даже не ясно, приедем ли мы вообще», — отвечает Конни. «В нашей школе обмен обычно происходит в 9 или 10 классе. То, что именно вы приехали в гости, — это редкое исключение». Мэнди садится. «Что значит «исключение»?» «Это значит exception». Конни смеется. Ей будет не хватать смешных вопросов Мэнди. «Oh, I see». «Ох, понимаю». Задумчиво говорит Мэнди. «Надеюсь, что ты и твои друзья сможете заговорить миссис Линдворм приехать в Великобританию». «Правильно, уговорить, а не заговорить», — поправляет Конни. Она чешет кота Мяфа за ухом, и тот громко мурлычет. Мэнди стонет. «Оу, I hate it!» «Ох, ненавижу! Почему твой язык такой сложный?» «Хм, понятия не имею», — отзывается Конни. «Но мне кажется, он у тебя стал значительно лучше. Нужно еще чуть-чуть попрактиковаться, и все получится». «Что такое попрактиковаться?» — с отчаянием спрашивает Мэнди. «To practice» — тренироваться. «Ты — супермозг!» Конни смеется. «И прежде чем ты спросишь, что такое супермозг, отвечаю. It means super brain». Мэнди ухмыляется. «Ну, спасибо большое!» Она встает и подходит к письменному столу. Все свои сокровища и сувениры она сложила в картонную коробку, которую ей дала Конни. Рядом лежит дневник-анкета «Мои друзья». «Ты уже заполнила?» Конни с любопытством заглядывает ей через плечо. «Yes, I did». «Да, заполнила», — говорит Мэнди. «Но мне нужна хорошая фотография». «Не обязательно», — говорит Конни. «У меня есть фотография, которую ты мне прислала». «Нет, она слишком old». «Старая». Мэнди мотает головой. «Тебе нужна новая фотография, на которой я выгляжу так, как сейчас». Точно». Конни думает. За последние дни она сделала столько фотографий, что среди них просто обязана быть хотя бы одна хорошая, которую Мэнди смогла бы вклеить в дневник-анкету. Правда, печать фотографий займет время, которого у них почти не осталось. Внезапно ей в голову приходит идея. «Давай, идем!» — кричит она. «What's up?» «В чем дело?» — спрашивает Мэнди. «Почему так quick?» «Быстро». Конни хватает ее за рукав и тащит за собой. «Моя мама должна нас сфотографировать. Вместе!» «Вместе?» Мэнди спотыкается на верхней ступеньке лестницы. «That means together, am I right?» «Это значит вместе? Я права?» «Да, вместе значит together». Конни тихо вздыхает. «Мы сфотографируемся вместе, мисс Супермозг». «Ох», — фыркает Мэнди. «I see». «Ясно». «Это прекрасная идея». Мама Конни поливает цветы в больших катках на террасе. «Привет, девочки. Куда спешите? Что задумали?» «Ты можешь нас сфотографировать?» Запыхавшись, спрашивает Конни. «Вместе!» Мама кивает. «Конечно. Прямо сейчас?» «Если возможно, то да. Нам непременно нужна одна фотография, пока Мэнди не уехала. Ты же можешь подключить свой новый мобильный телефон к компьютеру и сразу распечатать фотографии?» «Да, конечно. Поняла». Мама ставит лейку и берет свой мобильник со стола на террасе. «Встаньте под старой яблоней. Должно красиво получиться». Конни и Мэнди улыбаются друг другу, позируя. Мама делает серию фотографий, а потом показывает их на экране телефона. «Одна лучше другой», — говорит она. «Лучше распечатать их все сразу». «Thank you very much». «Спасибо большое». «Мама Клавитер», — говорит Мэнди. «Это очень мило с вашей стороны». «No problem, Мэнди», — дружелюбно отвечает мама. «You're welcome». «Никаких проблем, Мэнди. Пожалуйста». Она включает компьютер и подсоединяет к нему мобильный телефон. «Принтер включится автоматически. Дальше вы разберетесь?» «Конечно». Конни кивает. «Большое спасибо». Она нажимает на кнопку слайд-шоу. Мэнди садится рядом, с волнением смотря на экран. Когда на нем появляются их лица крупным планом, она восторженно кричит. «Hey, look at that! Two supermodels!» «Эй, ты посмотри на это! Две супермодели!» «Под яблоней!» «Супермодели?» — усмехается Конни. «Я думаю, что нам до них как до Луны, но снимки получились отличные. Я распечатаю их прямо сейчас. И мне тоже, плиз!» «Пожалуйста», — просит Мэнди. Конни распечатывает фотографии в двух экземплярах. «Вот это очень красивая, да?» Она указывает на снимок, где они с Мэнди держатся за руки под яблоней и улыбаются друг другу. «Идеально для дневника анкеты». «Да, это great». «Великолепно», — говорит Мэнди. «Жаль, что у меня дома нет такой же анкеты, но я вставлю фотографию в рамочку и повешу на стену в своей комнате». «У Мэнди нет дневника анкеты «Мои друзья»?» Глаза Конни горят. «У нее появилась идея».